Психопатка. Приемной при московской сыскной полиции был вывешен, по моему распоряжению, плакат, в котором говорилось, что начальник сыскной полиции принимает по делам службы от такого-то и до такого-то часа, но в случаях, не терпящих отлагательства, в любой час дня и ночи. Однажды, как-то ранней весной, я засиделся в служебном кабинете до позднего вечера, разбираясь в ряде срочных дел, как вдруг около полуночи слышу: подкатывается к управлению автомобиль, и вскоре дежурный чиновник докладывает: «Господин начальник, там какая-то дама в трауре желает непременно вас видеть». «Меня? В такую пору?» «Да». Я ей предлагал в общем порядке сделать заявление, но она, указывая на плакат, говорит, что дело не терпит отлагательств и непременно желает обратиться к вам лично. Я с досадою пожал плечами. «Ну что же, зовите». Ко мне в кабинет вошла еще не старая женщина, довольно миловидная, вся в черном, с крепом на голове, и, подойдя к столу, упала в кресло. Закрыв лицо платочком, она, слова не говоря, принялась рыдать. «Бога ради, сударыня, успокойтесь! Не волнуйтесь и расскажите, в чем дело!» Барыня продолжала рыдать, и вскоре у нее началась икота, нервный смех, словом, все признаки истерики. Я поспешно предложил стакан воды и, дав время успокоиться, снова спросил: «Скажите, что случилось?» «Ах, мое горе безгранично! Я так потрясена!» «Я вас слушаю, сударыня, говорите!» «Господин начальник, у меня пропал кот Альфред!» Я от неожиданности разинул рот, вытаращил глаза, а в душе поднялась волна негодования. «Ах ты, дурища этакая!» Подумал я, но не успел произнести слово, как моя странная посетительница затрещала безудержно, безнадежно, не переводя дыхание. «Да, господин начальник, чудный, дивный, несравненный сибирский кот с этакими зелеными глазищами и огромными пушистыми усами». И дама, вытаращив глаза и надув щеки, постаралась изобразить всю красоту пропавшего кота. «Послушайте, сударыня, неужели вы думаете, что у меня есть время заниматься подобными пустяками? Сделайте ваше заявление в моей канцелярии, и меры к розыску вашего животного будут приняты». «Ах, как вы можете, господин начальник, называть постигшее меня горе пустяками? Хороши пустяки, когда я не ем, не сплю и лишилась покоя. Да знаете ли вы, что Альфреда моего я любила больше мужа, больше жизни?» Тут дама истерично взвизгнула. «Да и как можно было не обожать его? Ведь это был не только красавец, но и удивительный ум. Ах, господин начальник, до чего он был умен! Скажешь ему, бывало: Альфред, прыг мне на плечо, и он тотчас же, изогнув грациозно спину и взмахнув хвостом, делал тигровый прыжок и оказывался моментально на плече». «Послушайте, сударыня!» Начал было я, но она перебила. «И заботилась же я, господин начальник, о моем милом котике. Я не только внимательно следила за его желудком, но и стремилась предугадывать все его желания». Дама опять заплакала. «Так, может, его никто и не крал?» — сказал я, сдерживая улыбку. «А он просто покинул вас и бродит сейчас где-нибудь по крышам. Не забывайте, сударыня, ведь март месяц». Моя собеседница презрительно на меня поглядела и, пожав плечами, сухо, но с достоинством промолвила: «Мой Альфред никогда подобной подлости не сделал бы». Я нажал кнопку и вызвал в кабинет агента Никифорова. При московской сыскной полиции имелся так называемый летучий отряд из 40 примерно человек. В него входили специалисты по разным отраслям розыска. В нем имелись лошадники, коровники, собачники и кошатники, магазинщики и театралы. Названия, происходящие от сферы их деятельности. Для слушателя такое подразделение покажется, быть может, и странным. Между тем оно необходимо, так как, во-первых, кражи резко отличаются друг от друга способами их выполнения, а во-вторых, места сбыта ворованного различны. Следовательно, весьма важно иметь постоянных агентов, специализирующихся каждый в своей области. Вызванный мною Никифоров был кошатником и собачником и проявлял недюжинные способности в своем деле. Словно сама природа создала его для этого амплуа. Даже в его внешности было что-то собачье. Сильно вывернутые ноги, как у таксы, манера склонять голову на бок, прислушиваясь, и способность при волнении заметно шевелить ушами. Описав приметы пропавшего кота, я приказал Никифорову, особенно на этот раз, постараться. После долгих слез, заклинаний и мольбы дама, наконец, отпустила мою душу на покаяние, и, вернувшись домой, я, утомленный, крепко заснул. Во сне я видел Альфреда. На следующее утро, едва усевшись в своем кабинете, я был отревожен Никифоровым, вошедшим ко мне с большим узлом. Альфред был найден. Когда я на письменном столе развязал узел, то в нем оказался действительно очаровательный сибирский кот, каковой, изогнув колесом затекшую спину, принялся разевать розовый ротик и беззвучно мяукать. «Куда прикажете его деть?» — спросил Никифоров. «Да посадите пока в свободную камеру, но не забудьте закрыть окно». «Слушаю, господин начальник». Я позвонил даме по телефону, прося явиться за найденным Альфредом. Трубку я услышал лишь задушевный крик. Через четверть часа она примчалась на автомобиле и, сияющая, ворвалась ко мне в кабинет. «О, благодарю, благодарю вас, господин начальник! Недаром же я обратилась именно к вам, я знала, что нет для вас невозможного. Неужели, неужели же мой Альфред найден?» И она крепко потрясла мне руку. «Но где же он?» «Сейчас вам его принесут. Он посажен в камеру». «О, в камеру! Господин начальник!» — укоризненно протянула она. «Не мог же я его хранить на сердце, сударыня?» «Конечно! Ну а все-таки...» Трудно описать дикую радость ее, когда появился Никифоров, любовно неся в руках Альфреда. Слезы умиления, безумные поцелуи, тисканье, прижимание к сердцу. Альфред тут же проявил свой недюжинный ум и явно признал хозяйку. «Господин начальник, разрешите мне отблагодарить вашего дорогого, милого, симпатичного Никифорова». «Пожалуйста, сударыня, я ничего не имею». Каково было мое удивление, когда она вынула 500-рублевую бумажку, прося передать ее Никифорову. «Нет, нет, сударыня, такой суммы я принять ему не позволю. Вы избалуете мне людей. Да, наконец, что же вы хотите, чтобы завтра же Альфред ваш опять исчез? Нет, не вводите людей в искушение». Наконец, уговорились на 100 рублях, и обрадованный Никифоров, получив столь неожиданную награду, долго и упорно шевелил в этот день ушами.